Глава 33. Памятуя о том, что вышитые горлицы на простынях способны сообщить маме о ее беспокойном сне, Маша предусмотрительно сменила постельное белье, прежде чем лечь в кровать. Она была уверена, что не сомкнет сегодня глаз. Но стоило голове коснуться подушки, как она немедленно провалилась в иной мир. Тот, которого больше не существовало. Там Дымов, абсолютно голый, грыз яблоко, а Маша смеялась над искаженным символизмом этой картины. Там Мишка пришел с работы пораньше, и они торопливо одевались, путая одежду друг друга. Там всегда можно было нырнуть в надежное объятие и забыть обо всех тревогах. Просыпаться категорически не хотелось. И Ане снова пришлось с утра тормошить Машу, заставляя ее выбраться из-под одеяла. В актовый зал она брела нога за ногу. Чрезвычайная ситуация на факультете времени. Ну надо же, как неожиданно. Страх будто притих, устав солировать в оркестре ее эмоций. Сейчас ее грела только надежда на то, что она как-нибудь переживет бесполезняк и уедет домой, а там будет спать, спать и спать. Они зашли едва не самыми последними и устроились в неприметном уголочке за колонной. Аня тут же достала вышивку и взялась за иголку, а Вика, уставшая после вчерашнего праздника, пристроила тяжелую голову Маше на плечо и задремала. «Доброе утро, друзья!» — раздался хорошо поставленный голос, и она даже из-за колонны выглядывать не стала. Бесполезняк и ее факультет прочно ассоциировались у Маши с опасностями и неприятностями, и по-детски хотелось спрятаться. «Обожаю ее!» — прошептала невесть, когда подсевшая к ним Дина Лерина. «Клянусь вам, это умнейшая женщина в универе!» «Очень может быть!» Теперь-то Маша ни за что бы не сказала, что бесполезняк — обыкновенная безобидная старушка, которая бестолку прозябает на своей кафедре. «Как вам вчера сообщила Алла Дмитриевна? На нашем факультете произошла чрезвычайная ситуация», — продолжала Вера Викторовна. «Поскольку Алла Дмитриевна не является специалистом в нашей области, тут она допустила грубую ошибку». Маша усмехнулась. Во всех реальностях бесполезняк пыталась уколоть ректоршу за непрофессионализм. «Чрезвычайная ситуация случилась не только на нашем факультете. Она произошла со всем временем сразу. Если очень упрощать, то прямо сейчас две временные линии пытаются втиснуться в один поток». Дина тут же вскочила на ноги, вскинув руку. «Да-да», — благожелательно кивнула ей бесполезняк, как будто они находились в учебной аудитории. «Но это невозможно», — отчеканила Дина. «Если происходит разрыв пространственно-временного континуума, то Вселенная немедленно создает новую реальность. Таким образом, временные потоки не наслаиваются друг на друга, а существуют параллельно». «Правильно», — подтвердила бесполезняк, и Маша крупно вздрогнула. «Это еще что за новости? Где-то в соседней реальности она была уже мертва?» «Параллельные временные линии появляются, когда кто-то меняет некие события в прошлом. Но в том случае, когда события не происходят, а отменяются, наступает явление, известное как эффект ленивого Хроноса. Именно его мы сейчас и наблюдаем. Что это означает? Стертая временная линия пытается вернуться на свое место. Вы можете видеть странные сны, очень яркие и похожие на настоящие. Или у вас могут быть необычные видения, навязчивые фантазии, состояние дежавю, воспоминания, которые как бы явились из ниоткуда. Я настоятельно прошу вас обо всем этом сообщить лично мне. Мы обязаны найти человека, который вызвал этот переполох». Вика всхрапнула, когда Маша попыталась втянуть голову в плечи. «С нами такая ерунда!» Откуда-то с первых рядов раздался голос, который она к своему ужасу узнала. «Это был Власов. Мы с Вовкой одновременно уверены, что однажды превратили какую-то девицу в невидимку, хотя такого не было на самом деле». «Какую девицу?» — хищно подобралась бесполезняк. «Да какую-то, этого мы уже не помним». «А вот поганцы, Маша-то считала их друзьями, а они ее даже не сохранили в своей памяти. Все, что там отразилось, это «Вау! Девица-невидимка!» «А мне приснился какой-то мужик в саване и с запахом ладана», — добавила Дина. «Еще кто-нибудь?» — Бесполезняк обвела зал глазами, но больше желающих поделиться не было. И Маша перевела дух. «Что ж, в таком случае хороших каникул. И помните, мои двери для вас всегда открыты». Маша дернула Аню за рукав. «Спроси ее, чем нам грозит эта сдвоенная реальность», — прошептала она. «На мне Вика спит». Аня аккуратно воткнула иголку в канву, встала и повторила вопрос. «Доказано, что эффект ленивого Хроноса длится всего несколько дней. Потом стертая реальность постепенно исчезает, время затягивает свои раны, так что не стоит переживать. Миру это ничем не грозит, но нам надо сосредоточиться на поисках нарушителя. Кто знает, что он выкинет в следующий раз? Да чтоб ее, эту неугомонную старушенцию!» Фея-берсерк увезла старший курс на зимние сборы, поэтому домой Маша поехала одна, без Костика. «О боже, что с тобой стряслось?» — вскричала мама, стоило ей переступить порог. «Да что могло стрястись?» Она так старалась выглядеть невозмутимой, что у нее левое веко задергалось. «Ты сама на себя не похожа. У тебя лицо потухшее. Потухшее. Мам, ну что ты опять придумала?» «Лер, не теребонькай ребенка. Дай Марусе хотя бы в дом зайти». Папа обнял Машу за плечи и проводил в комнату. Однако спиной она ощущала внимательный, прожигающий взгляд. «Ну, теперь из нее всю душу вытряхнут». Димка с Олежкой возились с довольно большим глиняным слоном, раскрашенным под хохлому. Игрушка как раз подняла хобот и трубно проревела. «Просыпайся, мартышка, тебе пора на учебу. «Батюшки!» — прыснула Маша. «Это мне вместо кошки, что ли? Хотите, чтобы я по утрам подскакивала на кровати?» «Хороший ведь зверь!» — обиделся Олежка. Мама вошла в комнату и села на подлокотник дивана, оперевшись на Олежку. Она так пристально уставилась на дочь, что хотелось сбежать куда подальше. Но Маша пристроилась рядом с Димкой и спросила у него. «А ты что, когда в рейс?» «Маш, а Маш?» — вкрадчиво произнес Димка. «А ты купи слона». И сам же захохотал, очень довольный собой. Она закатила глаза. «Игрушки, дети», — буркнул отец со сложными интонациями, где было место и ностальгии по тем временам, когда все его отпрыски еще не успели вырасти, и почти незаметной горечи. Он все еще глубоко переживал из-за того, что Олежка бросил полицейскую академию и теперь занимался такой ерундой. Мама без устали его пилила, принуждая не давить на сына. Но сожаления порой все же прорывались наружу. Братья посмотрели друг на друга, явно считав отцовские настроения. И Димка ободряюще подмигнул младшенькому. «Олеж, а как у вас с Аней?» — торопливо продолжила светскую беседу Маша, желая разрядить атмосферу. «Моей соседкой Аней она собиралась ухаживать за тобой. По ее расчетам, это должно было случиться и в новой временной линии». Однако даже такая животрепещущая тема не вызвала у мамы отклика. «Нормально она ухаживает», — смущенно признался Олежка. «Мне нравится». «Правда, что ли?» — удивилась Маша и тут же устыдилась этому удивлению. Она жила с Аней полтора года и за это время успела оценить и ее спокойный характер, и то, как ловко она наводила уют, и ее доброту, и тактичность. Так почему же Олежке не проникнуться всеми этими достоинствами? Только потому, что их первое свидание организовала мама? «Круто ты устроился», — позавидовал Димка. «А вот за мной девушки не ухаживают. Это потому что тебя вообще сложно выловить. Ты же по 8 месяцев в море пропадаешь. Или ты ждешь, что какая-нибудь ловкая девица переоденется юнгой и будет скакать за тобой по реям? Ты думаешь, что я хожу на парусниках 18 века?» — засмеялся Димка. «Маша, что приготовить завтра на ужин? У Феди есть какие-то предпочтения в еде?» — невпопад спросила мама. «Какой Федя?» Маша почесывала живот мурлыкающему от удовольствия слонику и не сразу отреагировала. «Какой ужин? Завтрашний ужин. С Сахаровым, что ли?» Вот это Маша загнула, конечно. на кой черт ей потребовалось устраивать такое. «Мам, не готовься ты ни к какому ужину», — попросила она. «Я скажу этому мальчишке, чтобы он не приходил». «Мальчишке», — повторила мама задумчиво. «Почему ты говоришь о своем ровеснике с таким пренебрежением, как будто он глупый ребенок?» Ее проницательность всегда поражала, а иногда и пугала. «Ох, это будут долгие каникулы». «Главное, опять Грекова не приглашать», — вмешался папа. «Заметь, Марусь, я тебе сразу сказал. Уж больно он подлизывается. Так и оказалось, юлил-то ради выгоды. Хорошо, что мы отделались переводом для его матери, пока он совершенно не вскружил тебе голову». «Ну зачем об этом напоминать, Валер?» — всполошилась мама. «Чтобы Маша была осторожнее, со всякими прощелыгами». «Хорошо, хоть этот вопрос решен, уже легче». В отмененной реальности Маша так и не успела передать грековскую просьбу, потому что сначала ей было не до этого, а потом стало понятно, что все это не важно. События будут переписаны так или иначе. Ощущение, которое преследовало ее весь последний месяц, что все твои поступки и слова окажутся стертыми, на самом деле очень сильно повлияло на психику. И сейчас требовалось собраться и перенастроить себя заново. Но апатия глушила все разумные начинания. «Так, Маруся, за мной!» — строго скомандовала мама, и пришлось плестись за ней в спальню, где детские книги все так же стояли на полках. Когда-то Маша здесь мечтала стать великой, известной, потрясающей. Но никогда-никогда она не грезила о любви, от которой нечем дышать. «Ты поссорилась с Федей?» — спросила мама. «Да не сказать, чтобы прям поссорилась». Маша села на кровать, и ее руки тут же упали на колени. Захотелось лечь. «Я просто не буду с ним больше встречаться. И по причине он превратил меня в паука. Кажется, раньше ты считала это романтичным». Она едва удержала раздраженное фырканье. «Романтичным? Да что у прежней Маши царило в голове?» «Я ошибалась», — коротко ответила она. «Ты говорила, что никогда ни у кого не вызывала такую бурю эмоций. Тебе даже льстило, что тихий отличник из-за тебя превратился в злодея. О, Господи, бедная, бедная Маша, которую ни один мужчина никогда не любил. Мам, ну ты же понимаешь, что все это глупости. Вчера он наказал меня, превратив в паука. А что он сделает завтра, когда снова разозлится? И с каких пор ты так поумнела? Просто до меня дошло, что когда ценят по-настоящему, то сделают все ради твоего благополучия, пусть даже во вред себе. Так, ребенок, и кто он? Никто. Маша все-таки легла, обняв одну из подушек. Препод. Он понятия не имеет о моих чувствах. Препод? И чем он тебя очаровал? Вдохновенными лекциями. Маша, как можно влюбиться в человека на расстоянии? Или он... Мамин голос стал напряженным. Клеится к тебе? Да ничего он не клеится. И знаешь, что самое смешное? Если вдруг ни с того ни с сего он начнет проявлять интерес к студентке, я первая в нем разочаруюсь. Понятно. Значит, надо всего лишь наслать на него любовные чары. Он не устоит, воспылает к какой-нибудь первой попавшейся первогодке, и вуаля, ты разочарована. Вопрос решен. «Мама!» — закричала Маша, вскочив. Она достаточно ее знала, чтобы моментально поверить, что та в состоянии выкинуть такое. «Только посмей к нему приблизиться, и я никогда тебя не прощу, серьезно. «О, какой пыл!» — усмехнулась мама. «Марусенька, да ты влипла по полной». «Угу. Ладно, тогда какой план?» «Страдать, пока оно само не пройдет. «Но это не конструктивно. Маруся, если ты хочешь этого мужчину, так иди и возьми его». «Тебя действительно не волнует, что он препод? Никогда не волновало». «Когда это никогда?» «Никогда-никогда», — увильнула Маша, обругав себя за оговорку. «Я не хочу портить ему жизнь с собой. Ты же знаешь, что в универе традиции и всякие правила. Не хочешь портить или не знаешь, как подступиться к этому делу? Я могу дать пару советов». «Нет», — простонала Маша. «Мам, избавь меня от уроков по соблазнению препода. Я тебя буквально умоляю. Ты можешь меня просто обнять и ни во что не вмешиваться». «Я попробую». Мама пересела на кровать и притянула ее к себе. «Только, детка моя, смотреть на тебя в таком состоянии страшно». Да обычное у меня состояние. Просто надо выспаться». И Маша спала. Порой по 20 часов в сутки, чем очень удручала родных. Ей снились такие дивные и приятные сны, что просыпаться совсем не хотелось. Напрасно мама что-то шептала над ее чаем, папа уговаривал сходить на каток, а Димка зазывал в бар. Маша спала. В один из последних дней каникул ее разбудил отец. «И все-таки пойдем погуляем», — сказал он. На улице была одна из внезапных зимних оттепелей, чавкающая талым снегом под ногами. Маша брела, похудевшая и ослабевшая, крепко ухватившись за папину руку, и бездумно глазела на витрины, на спешащих мимо людей, на яркие вывески и несущиеся машины. Город, который никогда не отдыхал, жил в своем сумасшедшем ритме. «Ты как будто чахоткой переболела», — ворчливо заметил папа, поймав ее отражение в случайном окне. «Это полное безобразие, мартышка». «Я исправлюсь», — пообещала Маша. «Мне просто нужна была передышка. Мать вокруг тебя на цыпочках ходит. А я скажу прямо, нельзя себя так распускать. Когда я втюрился в твою маму, тоже был в полном отчаянии. Казалось невозможным, чтобы эта красотка выбрала вояку типа меня. Что я мог тогда ей предложить? Вечное ожидание и короткие встречи. Кто бы на такое подписался?» «Но ты не сдавался», — сказала Маша. «Конечно, сдавался. Раз 10, не меньше. Это бесполезно», — говорил я себе. «Что за глупая блажь?» Сдавался, а потом начинал все сначала. «Вот и ты. Поздавалась немного, и хватит. Была бы мальчишкой, честное слово, отвесил бы тебе подзатыльник. Слушай, ты даже на бокс ходила в 6 классе. Из чего вдруг перестала драться?» «С кем мне драться?» — сухо спросила Маша. У нее скулы сводило от отцовских сентенций. Конечно, она любила его, но какой прок от всех этих разговоров? «Ну а кто или что тебе сейчас жить мешает?» «Настоящее», — могла бы ответить она. И желание вернуться в прошлое вдруг полностью завладело ею, туда, где Дымов ее любил. Пусть она будет всего лишь крошечной бесплотной проекцией самой себя, но зато они хотя бы поговорят друг с другом. А если как следует потренироваться, то однажды она придет к нему по-настоящему. Это ведь очень легко — преодолеть время. Оно подчинится ее воле. Маша так сильно сжала папину руку, что тот остановился, встревоженно глядя в ее побелевшее лицо. Время звало ее, обещало все исправить, все починить, сулило неслыханные награды и необычайные приключения. Поддаться этому зову казалось таким заманчивым, таким очевидным решением. «Стоп!» — стиснув зубы, напомнила себе Маша. «Нет такого места и нет такого дня, где Дымов бы все еще ждал ее. Она все это стерла. Есть только здесь и сейчас, но есть еще и завтра, и много лет после. Ее жизнь продолжается, наконец-то дошло до нее. А это значит, что она не поддастся на губительные и сладкие обманки времени и останется там, где находится. И будет двигаться только вперед, минута за минутой, час за часом, как все нормальные люди. «Пап», — Маша успокаивающе погладила его по щеке, — «пойдем съедим пиццу». В универ она вернулась хмурым февральским днем. Полная решимости с головой уйти в учебу. Маша корила себя, что так легко поддалась своим печалям, и вместо веселья с семьей совершенно бездарно потратила все каникулы. «Жизнь продолжается», — твердила она себе как заклинание, «а от несчастной любви не умирают». И пусть ей было совестно перед прошлым Дымовым, которого она обещала всенепременно влюбить в себя снова, по здравом размышлении Маша пришла к выводу, что нечего тревожить его покой. Ни к чему хорошему это не приведет. Он отказался от их любви, чтобы спасти ей жизнь, и она сделает то же самое, чтобы уберечь его карьеру. По крайней мере, хоть у него сердце целёхонько и не разбито вдребезги. Еще она много думала о том, как ректорша оказалась замужем за Лавровым. Она выскочила за него еще в прошлом году, а Маша изменила реальность только с июля. Единственное объяснение, пришедшее ей в голову, было вот такое. Дымов однажды обмолвился, что ждал появления Маши до своего 30-летия, а потом перестал. Наверное, тогда-то, разочаровавшись в многолетней иллюзии об их романтической связи, он и закрутил с ректоршей. В нынешней же временной линии он ничего не знал о Маше, ничего от нее не ждал, и ему не в чем было разочаровываться. Поэтому и романа с ректоршей не случилось. Удивительно, как переплетаются все события. Взять ту же Дину, одержимая жаждой заполучить бабушкину тетрадь, она была готова и к шантажу, и к насилию. Теперь же, когда это искушение не маячило у нее перед носом, Дина оставалась обычной, слегка высокомерной кокеткой. Наверное, каждый человек способен и на плохое, и на хорошее. Все зависит от обстоятельств. Маша шла по заснеженному университетскому парку, и на душе ее было довольно спокойно. На общем собрании бесполезняк сказала, что эффект ленивого Хроноса длится всего несколько дней. Если бы кого-то посетило воспоминание, связанное с Машей, и ее вина в сдвоенных временных потоках стала бы известна, за ней бы пришли еще на прошлой неделе. Значит, все обошлось. Главное теперь никогда больше не поддаваться зову времени. Получится ли? Во время прогулки с отцом ее сильно скрутило, и блямс, комок снега, прилетевший ей в ухо, был таким неожиданным, болючим и обидным, что она невольно встала в защитную стойку, готовясь противостоять всем врагам на свете. Но это были всего лишь Власов и Плугов, решившие поиграть в снежки. «Простите, девушка», — с фальшиво преувеличенной виноватостью заорал Власов. И опять больно. Оба смотрели на нее, как на совершенно незнакомого человека. Плугов подтолкнул друга в спину, и болтун-балбес подбежал к ней поближе. Сильно досталось. «Хотите, подую?» «Антон, перестань ходить кругами и переходи к сути», — потирая ухо, потребовала Маша. «О, ты нас знаешь», — оживился он. «Но вы же те самые печально известные менталисты, которые вечно что-то взрывают». «Да-да, мы — это они. А ты живешь в одной общаге с Диной Лериной, правда?» «Ах, вот в чем дело. Ты специально в меня снежком запулил. Есть и более гуманные способы попросить об одолжении». «Прости». Ему хватило воспитания сделать вид, что он смутился. «Просто очень хочется с Лериной на свидание. А что, она со всеми уже перевстречалась, только мы с Вовкой в пролете. «Ладно, и с кем из вас ей провести вечер? С обоими, мы вроде как в комплекте». «Да ладно», — развеселилась Маша. «Два по цене одного, очень практично». «И что мне за это будет?» «Ну», — Власов оглянулся на Плугова. «Хочешь одну классную штуку? Мы называем это мудрейшим советником на все случаи жизни». Он достал из кармана небольшую книжку и протянул ее Маше. Она опасливо открыла ее. «Помогай людям при всяком случае», — глубокомысленно изрекла книга и захлопнулась, едва не прищемив Маше пальцы. «Вот спасибо», — скептически пробормотала она. «Так и быть, попытаюсь подбить Дину на эту авантюру». «Ура!» — разулыбался Власов. Поднимаясь по лестнице общежития, Маша посмеивалась над собой. Женщины, у которых нет своей личной жизни, обожают устраивать чужую. Навстречу ей спускалась Арина Глухова, погруженная в сложные вычисления. Она шептала какие-то цифры и уже почти прошла мимо, как вдруг притормозила, взглянула на Машу неожиданно остро и произнесла рассеянно. «Ну надо же, все-таки выкрутилась. Молодец!» И пошла себе дальше. Маша обалдела, посмотрела Арине вслед. Страшное место, наверное, мозг этой девочки. Дина уже вернулась в универ и раскладывала вещи. Ее соседка по комнате, Злюка Мартынова, крутилась перед зеркалом, разглядывая новый нос. «Очень удачно вышло», — похвалила его Маша. «Аккуратненько так. Скажи». Горделиво выпрямила плечи Ленка. «Я вот думаю, может, еще цвет глаз подправить? На химико-биологическом есть очень талантливый мальчик. За деньги такое творит». «Только никого не проклинай больше», — посоветовала ей Дина. «А то у тебя и этот нос перекосится. Рябова, а тебе чего?» «Встретила двух твоих поклонников в парке. Балбесы с менталистики, которые однажды выпустили «Правду на свободу». С правдой были вопросы. В прошлой временной линии этот эксперимент нарушила Бесполезняк, решившая подкараулить Машу. Но раз Федя превратил ее в паука, значит, она ляпнула ему про идеальных детей. Значит, менталисты и сами намудрили что-то, с них станется. «Нет», — тут же отказалась Дина. «От этой парочки лучше держаться подальше. Кто знает, что они выкинут в следующий раз». «Ты права», — легко согласилась Маша. «Они, конечно, талантливые ребятки, но кого интересуют все эти менталистские штучки?» Дина насторожилась. Она продолжала ходить на свидания в надежде, что один из парней сможет пробудить ее дар. И теперь вдруг ее осенило. Если поодиночке никто не справился с этим, то вдруг получится парой. Да еще и менталистские штучки звучало перспективно. «Так и быть», — передумала она. «Давай их номер телефона». «Минутку». Маша открыла контакты. И до нее дошло. Там не могло быть ни Плугова, ни Власова. «Блин, забыла записать. Но ничего, я все еще могу перехватить их в парке». «А ты чего суетишься-то?» — удивилась Мартынова. «Они меня подкупили». Маша раскрыла книжку и та громогласно проговорила. «Никогда не знаешь, кто ждет тебя за порогом. Главное, чтобы не Сахаров. Девочки, я от него бегаю». Она и сама не знала, зачем откровенничает. Может, ее задели слова Дины, что Маша слишком задирает нос. Может, она так много узнала о каждой из девочек во время давнишнего расследования, что каждая стала ей чуть ближе. Может, она чувствовала себя слишком одинокой и нуждалась в человеческом тепле. «Послушай меня, Рябова», — сказала Дина. «Я хорошо разбираюсь в мальчиках, уж получше тебя. Гони ты этого Сахарова в шею, и Грекова тоже. Один мудак, другой бабник. Я пытаюсь. Во время каникул я трижды написала Феде, что мы расстались. Он просто отказывается в это верить». «Да, даже я не бросаю парней по телефону», — покачала головой Дина. «Да поговорю я с ним лично», — неохотно ответила Маша. «Ладно, пошла Плугова и Власова ловить». В парке уже сгустились ранние февральские сумерки. Сегодня Зиночка пощадила студентов, не окунула их из зимы в тропическую жару и не вымочила под дождем. Маша промчалась по дорожке и резко остановилась, увидев Дымова. Тот сидел на скамейке в своем строгом темном пальто, неподвижный, как памятник. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич», — как можно равнодушнее обронила она и заставила себя идти дальше. «Подождите», — остановил он ее. Маша стояла посреди февраля и смотрела, как Дымов медленно приближается. «Прогуляемся», — серьезно предложил он.